Имена иностранных писателей звучат вперемешку с именами русских литераторов-современников. Когда Волошин удивился, неужели Марине было нелюбопытно просмотреть прессу после выхода вечернего альбома, она призналась: «Я газет не читаю и никого не вижу. Мой отец до сих пор не знает, что я выпустила книгу. Может быть, знает, но молчит. И в гимназии молчат». Даже и тут неточность. Волошин спросил: «Неужели вам никто не сказал?» Это черным по белому написано в том же очерке, что процитирован выше, примечание переводчика. Улыбнувшись последнему замечанию, гость вежливо поинтересовался: «А что вы делаете в гимназии?» На что получил мгновенный ответ: «Пишу стихи». Волошин сразу же попросил ее прочесть несколько стихотворений. Тронутая его интересом, она повиновалась. Марина читала строфы, где было взвешено каждое слово. Голос ее дрожал. Глаза горели, она стала почти красавицей. Волошин был покорен. Он покинул сестер только поздним вечером. У Марины Цветаевой: «Пришел в 2, ушел в 7». И вообще вся сцена, конечно, очень трогательная, но непонятно, откуда возникшая. Марина Ивановна вообще ничего не пишет о чтении стихов, только о разговорах. О том, что пишу, как люблю. Анастасия же Ивановна как раз о чтении стихов говорит много, но о том, как их читал Волошин, свои и чужие, а Марина, наоборот, немножко поиграла на рояле. Примечание переводчика. А на завтра прислал Марине стихи, в которых приравнивал их встречу к чуду. «Не встречу!» Вот цитата из стихов Волошина. «Ваша книга — это весть оттуда, утренняя благостная весть. Я давно уж не приемлю чуда, но как сладко слышать, чудо есть». Стихи были написаны 2 декабря, то есть на следующий день после того, как Марина подарила Волошину свою книгу, а описанная обеими сестрами встреча состояла, скорее всего, 22 декабря, если считать первое письмо Марины Максу благодарностью за визит. Но, может быть, и позже, правда, тогда отпадает версия о неожиданности его первого появления в Трехпрудном. Примечание переводчика. Что оставалось делать в таких условиях? Как минимум поблагодарить и пригласить в старый дом со ставнями, если он не боится замерзнуть. Письмо Марины Цветаевой от 23 декабря 1910 года. Он тут же прибежал. Не так уж существенно, но никуда не прибежал. Через день прислал книгу Анри де Ренье, которую Марина с негодованием: «Как вы решились прислать мне такую мерзость?» отослала назад. И вот только после этого Макс действительно пришел с повинной и с 5 томами Жозефа Бальзамо, Дюма. Тогда-то, по существу, и началась их дружба. Примечание переводчика. Хотя Волошин был почти вдвое старше Марины, между ними завязалась дружба. Очень скоро он сделался ей настоятельно необходимым, благодаря тому, что замечательно знал иностранную литературу и обладал связями в среде русских интеллектуалов. Опять Марине приписываются корыстные побуждения, тогда как главным и одним из самых дорогих для Марины пристрастий Макса было дарить людей друг другу. Примечание переводчика. Он мило подразнил ее за любовь к Растану и открывал ей гениев совсем иного масштаба – Гюго, Бодлера, Рембо. Введя ее таким образом в курс дела, чтобы не отставала от жизни, он ввел ее также в высшую честь – редакционную группу журнала «Мусагет», где царила троица – Андрей Белый, Эллис, Нелендер. Не было журнала, было издательство. Примечание переводчика. Она появилась в этом объединении профессиональных литераторов, храня независимый и даже вызывающий вид. Ее манера одеваться, разом эксцентрично и небрежно, позволяла принять ее за цыганку. Унизав все пальцы перстнями, она надеялась, тем не менее, что кто-то способен ее не заметить. Как всегда, потребность удивлять боролась в ее душе со столь же властной потребностью отойти в тень. Подобная двойственность поведения тревожила и раздражала тех, кто пытался судить о ней лишь по внешнему облику. Один из сотрудников «Мусагета», Федор Степун, написал в своих воспоминаниях: «Было, впрочем, в Марининой манере чувствовать, думать и говорить и нечто не вполне приятное, некий неизничижимый эгоцентризм ее душевных движений. И не рассказывая ничего о своей жизни, она всегда говорила о себе». Степун. Бывшая и не сбывшаяся. Нью-Йорк, 1956. Цитируется неточно. Автором по книге Марии Разумовской Марина Цветаева «Миф и реальность». Точные цитаты – это и приведенные чуть дальше, взятые из сборника Марины Цветаева «Воспоминания современников». Москва, Аграф, 2002 год.